16. «Право руля!» – скомандовал капитан, и пилот завертел штурвал. При повороте Левиафана палуба под ногами Алика поехала, но это был пустяк в сравнении с недавним тошнотворным креном. Морская гладь тогда заполонила передние окна мостика, и Алик с мистером Теслой неудержимо поехали вперед в своей парадной обуви. Алик не в первый раз позавидовал ботинкам экипажа на рифленой подошве. На плече у него по-прежнему сидел испуганно притихший Боврель. Было видно, как стрелявший в Левиафана цепелин безостановочно снижается. Стая боевых ястребов, сделав бесчетное количество надрезов, выпустила из него водород, и германское воздушное судно опускалось на море, как перо на пруд. В тот момент, когда по цепелину проплывала тень Левиафана, в поле зрения из-под сдувавшейся мембраны показалась пара парусиновых спасательных лодок. В этот момент в голову Алика пришла жутковатая мысль. «А ведь Капа может атаковать и эти лодки?» Доктор Барлоу пожал плечами. «Не обязательно. Если только субмарина не пошлет очередной боевой импульс». «Мы сейчас сравнительно далеко от берега», — заметил доктор Баск. «Так что с этими парнями все может сложиться вполне неплохо, если только они не поленятся немного поработать веслами». «Поработать веслами?» — повторил с потолка Лори ученой леди и хохотнул. Боврель поднял голову и тоже хихикнул, слегка отпустив плечо Алика. «Остальным повезло в меньшей степени», — сказал мистер Тесла, задумчиво разглядывая в отдалении кайзерину Элизабет. Она напоминала корабль-призрак. Палубы ее были омыты кровью, поблескивали осколками, и по ним в поисках добычи свободно раскуливали каппы. Если из экипажа кто-то и остался в живых, то они, скорее всего, укрылись на нижних палубах за задраенными люками. Над кораблем-призраком зависал второй цепелин, пуская в капп последний залп дротиков. Однако вокруг него уже кружили первые из боевых ястребов, терзая чуткую кожу цепелина. Вскоре его двигатели заработали, и он начал удаляться. «Мы разве не будем его преследовать?» – спросил Алек. «Нам едва ли есть до него дело», – ответил доктор Баск и, кивая мистеру Тесле, добавил. «Думается, доставить вас в Японию для нас важнее, чем этот отвлекающий маневр». Алек тихо вздохнул. «Как и предполагал граф Фольгер, ведь этот длительный вояж не более чем показуха. Адмиралтейство желает продемонстрировать, что британское воздушное господство всерьез надолго, а Великая война – это соревнование европейских держав, а не второразрядных империй Азии. Но, по крайней мере, теперь, помахав своим национальным флагом, Левиафан сможет повернуть и взять курс на Токио, а затем, с позволения Адмиралтейства, и на Америку. «Мне кажется, те существа вряд ли опознают белый флаг», – заметил Тесла. «Почему же?» – возразила доктор Байлоу. «Субмарина их отзовет. Каким именно образом, по очевидным причинам, известно одним лишь японцам, которые, несомненно, предпримут все, чтобы потенциальный противник не прознал, как им удается усмирять их зверье», – вставил доктор Баск, разглядывая в подзорную трубу морской простор. «Вероятно, каким-нибудь звуком, недосягаемым для человеческого уха, вроде свистка для собак». «Ох, и злющие у них собаки», – произнес мистер Тесла. «Злющие», – мрачно повторил Боврель. Алик поймал себя на том, что кивает. Он уже видел в бою множество дарвинистских созданий, но эта самая капа своей жестокостью превосходила их всех. В быстроте, с какой эти звери выпрыгивали из воды, было что-то от ночных кошмаров. А вот в бесприютности мистера Тесла было, наоборот, что-то успокаивающее. Если его так удручает гибель австрийских маяков, то, разумеется, он подумает как следует, прежде чем обрушить свое оружие на беззащитный город. «Тем не менее, сам корабль не поврежден», — сказал доктор Баск. «И теперь он пополнит собой японский флот, как это 10 лет назад сделала русская эскадра. Самая эффективная форма победы». Алек нахмурился. «А что, японцы способны управлять военным кораблем жестянщиков?» «Они освоили обе технологии», — пояснил доктор Барлоу. «С полвека назад американец по имени Командор Перри приобщил японцев к механике. Можно сказать, чуть не сделал из них жестянщиков». «Хорошо, что мы этому воспрепятствовали», – улыбнулся доктор Баск. «Не хватало еще, чтобы эти ребята выступали на чужой стороне». Судя по всему, мистер Тесла собирался высказать что-то не вполне политкорректное, но вместо этого лишь кашлянул. «А ваш поврежденный двигатель, он основан на электрике?» – поинтересовался он. «Как и все двигатели на Левиафане», – ответил мистер Баск и, поглядев на Алика, сделал оговорку. «За исключением тех двух, что нам любезно одолжили их высочество». «Ага». «Получается, мы не настолько уж против машинерии», — заметил изобретатель. «Что ж, может быть, я смогу быть вам чем-нибудь полезен». «Позвольте мне вас сопровождать», — вызвался Алек. За 2 дня своего отшельничества он облазил все машинные платформы корабля. Пролезть туда не так-то просто, но я знаю дорогу. Энтузиазм Алика доктор Баск оценил легким наклоном головы. Благодарю вас, принц. Думается, мистер Тесла, вам будет отрадно увидеть, что мы используем ваш принцип переменного тока. Концепция поистине новаторская. Вы так любезны. Мистер Тесла учтиво поклонился двум ученым мужам, и Алик повел его с мостика на корму гондолы. По дороге Боулинг у него на плече нервно ерзнул. «Не так просто», — шепнул он Алику на ухо. Даже в разгар боя ведущий из гондолы к брюшной машинной платформе хвостовой лонжерон пустовал. Внутри было тесно. Лонжерон служил преимущественно для стабилизации корабля, а не в качестве прохода. И голенастому мистеру Тесле приходилось при ходьбе слегка пригибаться. «Зрелище было на редкость неприглядное», — сказал Алик, когда они остались одни. «Война никогда не бывает приглядной», — заметил Тесла. «Неважно, кто в ней задействован, машины или животные». Он ненадолго остановился поглядеть в тень юркнувшей поверху вездовой ящерицы. «Хотя машины, по крайней мере, не чувствуют боли. Даже это воздушное чудище, кивнув, — сказал Алик, — наделено способностью чувствовать, что иногда оборачивается на пользу. Оно, вопреки воле офицеров, отступило перед одной из ваших пушек Теслы». «Полезное должно быть свойство», — одобрил Тесла. «При том, что убийство животных разрушающе действует на людскую нравственность». Алику понравился аргумент, который привел однажды в Стамбуле Дерин. «А разве вы не едите мясо, мистер Тесла? Пагубная слабость. Когда-нибудь я непременно покорчу с этой варварской привычкой. Но ведь вы же пожертвовали там, в Сибири, своим воздушным зверем». «Не без причины, молодой человек, не без причины», — сказал Тесла, постукивая тростью по полу. «Я не мог допустить, чтобы умерли от голода те несчастные медведи, поэтому просто позволил природе взять свое». Бовлиль на плече у Алика что-то бормотнул. Вообще при Тесле зверок вел себя на редкость молчаливо, как будто присутствие этого человека его сковывало. Или же он просто внимательно его слушал. Было непонятно, как воспринимать слова изобретателя. Быть может, действительно имело смысл пожертвовать одним существом для спасения многих. Но что, если Тесла усматривает ту же логику применительно к прекращению войны? По мере приближения к моторной платформе пол в проходе становился влажным и липким. К тому же он пах затхлой слоноватостью. Сквозь открытый люк доносился стук и звяканье инструментов. «К вам можно?» – спросил Алек. На его голос оттуда показалась фигура в грязном комбинезоне, засаленном и пахучем. В тот момент, когда она козырнула, Алика словно током ударила. Он узнал, кто именно находится под слоем копоти. «Мистер Шарп!» – пискнул Боврель, подаваясь всем тельцам, протягивая лапки. Безусловно, Дерин Шарп была из числа тех, кого с гарантией можно было застать в гуще любой сутолоки на борту Левиафана. «Мистер Тесла!» – натянуто козырнув в ответ, обратился Алик. «Я полагаю, вы уже знакомы с мичманом Шарпом?» «Имел честь первым встретить его в Сибири, когда он спускался с небес», — ответил изобретатель. «А это у вас, извиняюсь, что, перья?» Дерри наглядела себя. «Действительно, к перепачканному сваской комбинезону пристало несколько перьев». Она смакнула одно перышко и щелкнула каблуками, как заправский кавалер где-нибудь на балу, а не на унавоженной в машинной платформе. «Я тут присматривал за боевыми соколами. Очень любезно с вашей стороны к нам заглянуть, мистер Тесла». В ответ Тесла взмахнул тростью. «Я пришел не заглянуть, а помогать. К вашему сведению, этот двигатель основан на моих разработках». «А что именно здесь произошло?» – спросил Алик. «Пропеллеры всосали обломок ракеты», – ответила Дерин, избегая глядеть Алику в глаза. «Произошло возгорание, и инженеры запросили Геракла в сброс. Прошу вас осторожнее, смотрите под ноги». Внутри пахло, как в самой что ни на есть клоаке. Пол был липким от экскрементов, скользким от масла, черным от копоти. Инженеры прекратили работу и во все глаза взирали на гения технической мысли. «Вы сказали, Геракла в сброс? Это как в подвигах Геракла, где он потоком почистил Авгиевы конюшни?» Дерин не вполне поняла, и с объяснением поспешил Алик. «Видимо, они пустили через платформу задний балласт. Оттого и внезапный крен, от которого мы все поехали по мостику». Тесла приподнял туфлю и оглядел ее нечистую подошву. И находчиво, и негигиенично одновременно. Какова, собственно, в большинстве своем вся дарвинистская технология? Дерин слегка напряглась, но спросила достаточно спокойно. «Так вы говорите, сэр, что изобрели вот этот двигатель?» «Я создал принципы переменного тока», — Тесла трость указал на агрегат. «Гораздо безопаснее именно на воздушном корабле. Алик кивнул. Слоняясь несколько дней назад по платформам, он обратил внимание, что электродвигатели и впрямь не избегают ни дыма, ни искр и работают почти бесшумно. «Переменный ток», — с довольным видом повторил Боврель. «Но у вас на борту что-то не видно котельной», — сказал Тесла. «Откуда же у вас поступает энергия?» «А вот из этих топливных клеток», — Дерин взглядом указала на штабель небольших металлических бочонков. «Водород вырабатывается крохотными существами в желудочном отсеке кита». «Биологическая батарея», — воскликнул мистер Тесла. «Но в них не так уж много энергии». «Она ему не нужна, сэр», — Дерин кинула на окна платформы. «Основной толчок воздушным кораблям-дарвинистам задают реснички. Этакие волоски вдоль боков. Так что все делает сам летун. Двигатели же просто подталкивают ему в нужном направлении». «Да, но Левиафан даже в этом смысле корабль особенный», — добавил Алик. «На нем есть еще два жестянческих мотора, так что Нью-Йорк он доставит быстрее любого другого воздушного судна». «Вот и прекрасно», — сказал мистер Тесла, снимая пиджак. «Давайте скорее за работу. Чем больше двигателей, тем лучше». За работой мистер Тесла рассуждал на три разнообразные темы. От мира во всем мире до своей одержимости числом 3. Но Алекс за всем этим как-то не поспевал. Мастер Клоп электродвигателям его особо не обучал, поскольку для шагоходов они были недостаточно сильны. Поначалу Алик пытался быть полезным тем, что подавал изобретательные инструменты, но вскоре инженеры его оттерли, справляясь с этой почетной обязанностью самостоятельно. Подобно Боврелю, они ловили каждое слово маэстро, а Алик, как обычно, оказался низведен до никченного потребителя водорода. Тут он обратил внимание, что Дерин вышла в стабилизирующий лонжерон. Последние дни Алик, не будем скрывать, ее сторонился. Но это начинало выглядеть несколько по-детски, делать вид, что они между собой не знакомы. Их внезапная размолвка могла породить у доктора Барлоу вопросы, и не хватало еще, чтобы Дерин вывели на чистую воду из-за него, Алика. И вот он, сделав глубокий вдох, вышел через люк в тесный проход. «Привет, Дилан!» «Наше вам, высочество!» — отозвалась Дерин, не поднимая глаз. Она смотрела вниз на океан, и ветер легонько шевелил ее слипшиеся от грязи волосы. Алик подумал было, что ей, должно быть, неловко представать перед ним в таком чумазом виде. Хотя, если вдуматься, чушь несусветная. Об этом пекутся обычные девчонки, но никак не Дерин. «Скоро мистер Тесла наладит вам двигатель», — сказал он. «Как же? Он ведь, черт его дери, гений. Инженеры только об этом и твердят взахлеб». Она поглядела в сторону кормы. «Похоже, он и капитану Горова вскружил». «В смысле?» — Дерин указала на полуденное солнце, ярящееся у корабля за кормой. «Мы сейчас идем прямо на восток. Завтра будем в Токио». «Понятное дело», — согласился Алик. «Теперь, когда помощь японскому флоту оказана, мы можем спокойно отбыть. Честь Британии защищена». «То же самое говорит и ученая леди, но, по-моему, она бредит». «Ничего она не бредит. Ваше адмиралтейство не могло допустить падения Цендао без участия Британии, потому что японцы это...» Он пощелкал пальцами в поисках подходящего слова. «Ну, в общем, не совсем европейцы. И без нашей помощи никак не могли бы справиться с германцами». Дерин впервые за все это время открыто посмотрела на него. «Ты хочешь сказать, мы обогнули полсвета, чтобы всего-навсего устроить показушку?» «Да это самая отъявленная чушь, какую мне доводилось слышать». «Чушь», — согласился Боврель, соскакивая на поручень. «Более-менее», — пожал плечами Алик. «Но существует, видимо, некая высшая цель, и теперь мы можем помочь мистеру Тесле остановить войну». Дерин посмотрел на него примерно с тем же неприкрытым раздражением, как в тот день, когда он разглагольствовал о своем судьбоносном предназначении. «Ты снова собираешься мне врезать?» — спросил Алик. «Лучше предупреди заранее. Мне надо хорошенько ухватиться, а то вниз лететь долго». По ее лицу пробежала ухмылка, но глаза оставались холодными. «А ты, оказывается, сильная», — сказал Алик. «Ага, да и ростом я тебя повыше». Вот закатил глаза. «Послушай, Дерин. А вот это скверно, что ты меня так зовешь. Как бы не вошло в привычку». «Возможно, но я так долго звал тебя не тем именем, что мне не мешало бы это компенсировать». «Ничего, это не твоя вина, что у меня два имени». Алик посмотрел на скользящую внизу водную гладь. «Тогда чья? Ведь даже Фольгер считает, что ты хороший солдат, и тем не менее тебя приходится скрывать, кто ты на самом деле». «Так уж сложилось», — пожала она плечами, — «и вины в этом нет ничьей». «Или же она общая», — рассудил Алик. «Дерин Шарп», — тихонько произнес Боврель. Оба они с ужасом уставились на проницательную тварюшку. «Ну, шикарно!» – потрясенно выдохнула Дерин. «Просто жуть, как шикарно! Теперь у тебя и зверек это выговаривает!» «Извини!» – Алекс затряс головой. «Я просто не знал!» Внезапно его рот оказался зажат. Ладонь Дерин пахла машинным маслом и чем-то соленым. Лишь сейчас Алек разглядел вестовую ящерицу, что карабкалась по подбрюшью корабля. Дерин убрала руку, жестом веля молчать. Ящерка заговорила голосом доктора Барлоу. «Мистер Шарп, завтра после полудня вы сопровождаете меня навстречу мистеру Теслы с посланником. Я как-то упустила из виду, что у вас фактически нет парадного мундира. Эту ситуацию нам надо будет исправить по прибытии в Токио». Дерин выругалась. Алек вспомнил, что ее единственный мундир погиб при штурме Неустрашимого. Поход в примерочную для Дерин мог оказаться достаточно рискованным мероприятием, даже с участием ученой леди. «Но, мэм», – промямлила Дерин, – «мне еще надо…» «Доктор Барлоу», – вклинился Алек, – «это принц Александр. Я знаю, вам хотелось бы, чтобы Дилан смотрелся максимально эффектно. Но согласитесь, мужское платье все же не ваша компетенция. Дилана с удовольствием сопроводил бы я. Конец послания». Ящерка посидела-посидела, затем моргнула и ушмыгнула прочь. Дерин какое-то время таращилась на Алика, затем ошарашенно покачала головой. «Двинутые, оба! Вообще-то с моей одеждой я могу разобраться и сама, понятно?» «Конечно!» – Алек высвободил свой потрепанный рукав. «Только мне бы и самому не помешало обновить гардероб». «А и вправду, вид у тебя какой-то... Не сказать, чтобы очень вельможный!» Дерин со вздохом выпрямилась. «Ну что, у меня еще дела. Увидимся, наверное, уже в Токио». «Наверное», — улыбнулся ей Алек. Дерин повернулась и зашагала обратно к машинной платформе, чтобы те дали мистеру Тесле хоть чуточку передохнуть. Алек же остался стоять в проходе, глядя на воду и прислушиваясь к своим ощущениям. Как бы ее ни звали, все последние дни ему явно не хватало общества доброго друга. Причем сильно. «Обновить гардероб», — сказал задумчиво Борли. «Конец послания».